Куриный бульон с омлетом. На две порции 200 граммов куриного филе, 1 литр воды, пол луковицы, лавровый лист, соль по вкусу. Для омлета 2 яйца, полстакана молока, соль по вкусу. Яйца взбить с молоком, посолить. Влить в чашу для риса, варить в пароварке 20 минут. Перемешать и варить еще 10 минут. Куриное филе порезать и уложить в чашу для риса. Добавить натертый на терке лук, лавровый лист, воду, соль. Варить в пароварке 30 минут. Разлить бульон по глубоким тарелкам, в каждую положить по кусочку омлета.